Глава вторая. Отец и Солнце. Солнце — мужская планета, которая отвечает за уверенность в себе, самооценку и навык презентовать себя в мир. Кроме того, оно показывает внутреннюю силу, искру, объем энергии и умение радоваться. Люди с горящим солнцем привлекают умением увлекаться и играть в эту жизнь. Они вдохновляют и заряжают неиссякаемым источником энергии, ведь солнце на небе горит всегда. Практически у всех предпринимателей сильное солнце, потому что жизнь для них — игра. Эти люди умеют не только достигать своих целей, но и проигрывать. При этом они легко ставят перед собой новые цели и идут дальше, не теряя запал и мотивацию после неудачи. Как понять, горит ли у вас солнце? Проанализируйте отношение к неудачам. Можете ли вы после очередного провала не впадать в уныние и самоуничижение, а мобилизовать силы и продолжить действовать с новым запалом и вдохновением? Родной знак Солнца — Лев. Родная обитель — пятый дом гороскопа. В астропсихологии Солнце олицетворяет мужскую фигуру. Оно вбирает всю мощь и силу семи колен мужского рода, а родовая система всегда стремится к подобию. Женщина чаще всего выбирает партнера, опираясь на особенности рода. Если большинство мужчин в нем были агрессивными, то женщины этого рода будут выбирать в мужья таких же. Фигура отца фундаментальна для гармоничного развития психики ребенка. Имея претензии к отцу, вы не сможете составить адекватное мнение о нем. В вашем представлении он то очень хороший, то очень плохой. Это блокирует солнце в натальной карте, а значит, вы не сможете радоваться жизни, ярко проявляться, легко презентовать себя, быть успешными и заметными в социуме, легко относиться к своим ошибкам, быть источником энергии, наслаждаться своей деятельностью, проявлять лидерские качества, вдохновлять других. Отец отвечает за социальную реализацию, умение приносить пользу этому миру и смело реализовывать свои таланты, а также проявлять свою непохожесть и уникальность и бесстрашно заявлять о себе: «Смотрите, на что я способен». Трудности в отношениях с отцом порождают проблемы с самореализацией. Вот почему так важно иметь свое мнение о нем, причем не категоричное. Это дает возможность адекватно оценивать как других, так и прежде всего себя, а также опереться на собственные ощущения при выборе чего бы то ни было. Например, я полностью зависела от мамы, потому что в основном, как и многие дети, проводила время с ней и, конечно, смотрела на папу ее глазами, в которых он был безответственным вруном и предателем. Этот паттерн словно клеймо отпечатался в моем детском сознании, и я долгие годы зависела от мужчин, не будучи уверенной в себе. Но тогда я не знала, что мое мнение об отце равносильно моему мнению о себе. Все функции солнца были напрочь заблокированы, обесценены, растоптаны, и, конечно же, я испытывала проблемы с самореализацией, пока не наладила отношения с отцом и не составила о нем собственное мнение. Свое легкое, общительное солнце в близнецах я никак не ощущала, проявляясь по Луне в Деве, материнской планете, о которой я расскажу позже. Я была замкнутой, закрытой, зажатой рамками и правилами, зато очень хорошей девочкой. Далее вы найдете характеристики солнца во всех 12 знаках зодиака. Если вам это не откликается, значит, нужно посмотреть в отношения с отцом, составить свое впечатление о нем и научиться видеть в нем как хорошее, так и плохое в равной степени. Важно, чтобы в ваших суждениях об отце не было категоричности. Задание номер один. Выпишите качества своего отца, чтобы лучше понять его. Положительные качества, отрицательные качества. Резюме. Все, что вы написали, в равной степени относится и к вам. А теперь представьте, если бы вы увидели только отрицательные качества. Это значило бы, что и в себе вы не замечаете положительных сторон. Аналогично со случаями, когда вы видите в других исключительно хорошее. «Почему это плохо?» — спросите вы. Таким образом, вы перекрываете себе путь к развитию. К Когда вы способны видеть в себе как достоинства, так и недостатки, не с позиции осуждения или возвышения, а с точки зрения адекватной самооценки, тогда вы можете изменить что-то в себе. Для этого важно опереться на правду о том, кто вы, без иллюзий и желания казаться лучше. Вам придется выйти из категоричного бинарного представления о себе и мире. Тогда у вас появится пространство для роста и развития. Вот что я написала о своем отце. Положительные стороны. Трудолюбие, эмпатичность, чувствительность, жизнелюбие, много хобби, рыбалка, охота, связь с силами природы, смелость, энергичность, амбициозность, хозяйственность, лидерские качества, высокий интеллект, легкая обучаемость, любовь к земле и недвижимости. Отрицательные стороны. Наличие вредных привычек, алкоголь, подавленные эмоции, сложности с выражением чувств, отсутствие гибкости, эгоизм, эмоциональная незрелость, которая проявляется во вспышках жестокости и агрессии, конфликты с родственниками из-за наследства, доведенные до крайностей. Это касается не только папы, но и меня. Без анализа своей натальной карты я не могла справедливо оценить ни его, ни себя, а значит, адекватно распорядиться своими положительными сторонами, а также увидеть отрицательные и начать работать над ними.